Глава 27. Миллер. Финал чемпионата. Чертов финал чемпионата, и я иду впереди своей команды. Приятное чувство. Просто идите туда, надерите задницы этим ублюдкам и привезите домой этот чертов трофей. Кричит тренер, пока мы ждем объявления нашей команды в раздевалке. Тренер переводит свой тяжелый взгляд на меня. Мне не следует этого говорить. Но если у тебя появится шанс унизить Трента Дэниелса, сделай это. Однако, это должно быть законно. Мы знаем, что это будет самая сложная игра в нашей жизни, но это нас не остановит. Мы играли в обстоятельствах и похуже. Слышим, как представляют команду Лос-Анджелеса. Толпа вопит. Мы соединяем руки в центре и кричим нашу кричалку, чтобы заглушить шум толпы. Дверь открывается, и входит администратор, чтобы сказать нам, что время пришло. Мы берем клюшки, и парни выстраиваются в линию позади меня. «Хорошо, мальчики! Вот оно! Мне не нужно напоминать вам, что в зале присутствуют рекрутеры, и эта игра будет решающим фактором для них. Так что никаких промахов и драк. Слышите?» — предупреждает тренер, кивнув мне и Тенку. «Джексон! Покажи мне, на что способен, а потом мы сможем поговорить о следующем сезоне». «Да, тренер», — серьезно отвечает он. Я вывожу парней за дверь, вниз по коридору и на открытую арену. Я смотрю наверх и вижу, что вся правая сторона арены пестрит цветами драконов. Замечаю Дэнни и Софи, они встают с мест и поддерживают нас. «Ты видишь их, чувак?» — спрашивает Тенк, идущий прямо позади меня. «Как можно не заметить их с этими огромными плюшевыми пальцами на их руках?» — смеюсь я. По громкоговорителю нас вызывают на лед, и наши фанаты приветствуют нас. Мы успокаиваем их, как нас и учили, и беремся за работу. Занимаем нашу часть катка и принимаемся за разминку. Время пролетает за секунду, и судья свистит свисток, оповещая о начале игры. Я стою в центре льда, напротив ухмыляющегося Трента Дэниелса, и мне не терпится стереть эту тупую улыбку с его лица. Именно это я и делаю, когда с силой бью по шайбе, отправляя ее в полет, что очень удивляет их вратаря. Я забиваю гол в первые 8 секунд игры. Толпа вскакивает со своих мест, и я слышу, как скандирует мое имя снова и снова. «Черт, да!» кричит Тенк, схватив меня за голову и столкнув наши шлемы. «Эта игра наша!» Остальная часть команды подъезжает ко мне и хлопает меня по спине, а тренер Харрис почти сияет от радости. Я смотрю на Дэнни, она стоит с камерой у лица, и я уверен, что она идеально запечатлела этот момент. Его будут показывать по всем спортивным каналам еще несколько лет. Я с улыбкой возвращаюсь в центр и встаю перед насупившимся Трентом Дэниелсом. «Посмотрим, кто будет улыбаться последним, придурок». Он ничего не отвечает, но его брови еще больше хмурятся, и я понимаю, что унизить его будет намного проще, чем я думал. Разозлившийся Трент пытается раз за разом впечатать меня в стену, каждый раз промахиваясь, что только злит его еще больше и портит его игру. Хотя он и так далеко не главный талант своей команды. Но остальные члены команды соперника восполняют то, чего не хватает Тренту. Именно они заставляют нас попотеть. Но мои парни к этому готовы. Трента отправляют на скамейку штрафников, благодаря чему нам удается нормально погрузиться в игру. Я двигаюсь вперед, Тенк и Джексон следуют прямо за мной. Я узнаю одного из друзей Трента, который был с ним вчера вечером. Прямо сейчас он летит на меня. Я киваю Джексону и виляю влево. Джексон делает то, что у него получается лучше всего. Впечатывает парня в стену, открыв их вратаря. Я бью по шайбе и забиваю второй гол за игру. Первый и второй периоды проходят в похожей манере. Тенк и я, команда мечты, колдуем на льду. Хотя должен признать, что приятно иметь Джексона за спиной. Возможно, нам придется придумать новое название, чтобы учесть и его. «Тройная угроза?» «Нет», — звучит слабо. «Мне придется подумать об этом, а сейчас у меня есть дела поважнее. Игра близка к завершению. Мы немного обгоняем соперников, и я знаю, что нам нужно продолжать в том же духе. Наши оппоненты в основном фокусируются на мне, Тенке и Джексоне, осознав, что мы — самые сильные игроки. Но они играют грязно. Уже трое из их команды сидят на скамейке штрафников, но я знаю, что мои парни сумеют выиграть эту игру и остаться чистыми. Я отпиваю воды, глубоко вздыхаю и выхожу обратно на лед для третьего и последнего периода. Как только судья свистит, я сразу рвусь вперед. Передаю шайбу Бобби, который пробивается в сторону ворот противника. Когда к нему двинулись сразу два парня, он передает шайбу Тенку. Соперники перехватывают шайбу и отправляют ее в противоположную сторону катка. Тенк бросается за парнем, я следую за ним. Из-за мастерского маневрирования Тенка парень путается в собственных ногах и теряет шайбу. Я забираю ее прямо у него перед носом и отправляю обратно. Я смотрю прямо в глаза вратарю, чтобы он знал, что его ждет. Я бью по шайбе, и она ударяется о сетку. Я объезжаю ворота по кругу, чтобы избежать столкновения, когда перед моим лицом из ниоткуда вырастает Трент. Он хватает меня за джерси и с силой толкает в ограждение. Моя голова отскакивает, ударившись о борт. «Это моя чертова игра!» — выплевывает он, вставая передо мной. Толпа кричит в ожидании драки. Я сильно отталкиваю Трента, голова кружится. «Твоя игра закончилась, так и не начавшись», — подначиваю я, зная, что он собирается сделать, но все равно позволяя этому случиться. Трент откидывается назад и бьет меня по лицу. Он не сумел нанести мне вреда из-за шлема, кроме того, что я свалился на задницу. Да, это меня взбесило и унизило, но я все равно улыбаюсь ему, когда судья свистит свисток и отправляет его на скамейку уже в третий раз. Иногда нужно пожертвовать чем-то ради команды. Я встаю на ноги и нахожу взглядом Дэнни, которая смотрит на меня с широко распахнутыми глазами. Я слегка киваю ей, как будто бы говоря, что я в порядке, после чего подъезжаю к тренеру, который хочет проверить мое состояние. «Я в порядке», — говорю я ему, снимая шлем. «Мне плевать. Мне нужно тебя проверить, нравится тебе это или нет. Он хорошо тебе зарядил». Тренер ощупывает мою голову. «Похоже, у тебя будет отвратительная шишка. Но жить будешь». «Хорошо», — киваю я. «Давайте покончим с этим». Последние 15 минут изматывают меня. Наверное, мне нужно было посидеть после удара Трента, но я бы ни за что не провел последние минуты чемпионата на скамейке. Тенк замечает, что я слегка сдаю позиции и делает все возможное, чтобы защитить меня. Однако, к счастью, даже в таком состоянии я искуснее, чем противники в своей лучшей форме. Вместе с Тенком доминируем на льду и выкладываемся на полную ради нашей последней студенческой игры. Ради Дэнни и Софи, ради наших ребят и, прежде всего, ради Мии. Соперники забивают гол, но мы быстро забиваем ответный, не позволяя им вырвать первенство. Пошел обратный отсчет. К этому времени мы просто играем. Заметно, что наши противники сдались еще 2 минуты назад, когда мы забили еще один гол, и они поняли, что победить нас практически невозможно. Звучит сигнал, и мы бросаем клюшки на лед. «У нас получилось, черт возьми!» Я смотрю на Дэнни. Она посылает мне воздушный поцелуй с широкой улыбкой на лице. Я подъезжаю к Тенку. Он притягивает меня в свои медвежьи объятия, сильно хлопая по спине. Остальные ребята присоединяются к нам, и очень скоро мы падаем на лед, погребенные под их телами. Толпа ликует и кричит, когда нас объявляют национальными чемпионами. На лед стелют красную дорожку, и начинается церемония вручения кубка. Мы радуемся и сходим с ума, пока фотографы пытаются сделать лучшие кадры. После бесконечных интервью на льду нас, наконец-то, отпускают праздновать. Мы возвращаемся по длинному коридору в раздевалку, кричим и поочередно хлопаем друг друга по плечам, но празднование еще далеко от завершения. «Мы сделали это, мать вашу!» Я слышу крики за дверью, голоса подозрительно напоминают Софи и Дэнни. Я выглядываю за дверь и вижу, как охрана сдерживает их. «Детка!» — улыбаюсь я, потом переключаю свое внимание на охранника. «Дайте им пройти!» Он опускает руки и пропускает их. Дэнни, разбежавшись, прыгает ко мне в объятия. «Поздравляю, суперзвезда!» Дэнни сияет, а Софи бежит мимо нас прямиком в раздевалку. Дэнни сталкивается губами с моими, и я несу ее на руках обратно в раздевалку. «Ты так хорошо играл! Ты надрал им зад!» Я не могу сдержать ухмылку. «Я люблю тебя», — говорю я ей, пока парни бросаются своими комментариями по поводу того, что я пал жертвой киски. «Я тоже тебя люблю», — отвечает Дэнни, а затем поворачивается к парням со злым взглядом. «Заткнитесь». Они все посмеиваются над ее замечанием. «И что теперь?» — спрашивает она, снова посмотрев на меня. «Сегодня будет еще одна пресс-конференция и, скорее всего, куча других интервью после. А потом мы сможем делать все, что захотим. Выбор за тобой», — говорю я, после чего наклоняюсь к ее уху. «Мне плевать, что мы будем делать, если я смогу трахнуть тебя ночью». «Сколько времени это займет?» — она улыбается. Я смотрю на тренера Харриса, вопросительно выгнув бровь. «Так как вы выпускники, у вас будет еще несколько бесед с рекрутерами после пресс-конференции. Так что смею предположить, что вы застряли здесь еще часа на три», — объясняет тренер. «Черт, прости, детка». Я морщусь. «Все хорошо, делай, что нужно. Мы с Софи вернемся в отель и начнем прихорашиваться, а после вы поведете нас на свидание. И не волнуйся, я собираюсь закончить эту ночь с тобой глубоко внутри меня». «Договорились». «Ладно, суперзвезда», — выдыхает она, расцепив ноги на моей талии. «Увидимся, когда закончишь». Я прижимаюсь к ней в долгом поцелуе, и она убегает. Лучший день в моей жизни. Через 2 часа мы заканчиваем пресс-конференцию, и тренер подзывает меня и Тенка в сторонку. «Идите за мной, мальчики», — говорит он таким тоном, в котором четко читается приказ заткнуться и делать, что говорят. Мы следуем за ним по коридору и заходим в маленькую комнату. Он жестом указывает нам сесть. «Что такое, тренер?» — спрашивает Тенк. «Увидишь», — отвечает он с гордостью в глазах. «Просто не подписывайте ничего сразу. У вас назначено 3 таких встречи сегодня». В этот момент в дверь входят 2 мужчин в костюме. Один из них — владелец Чикаго Рейдерс, которого мы встретили несколько месяцев назад. «Джентльмены», — начинает он и садится перед нами. «Вы показали превосходную игру сегодня». «Спасибо», — одновременно произносим мы с Тенком. «Я знаю, что вы, должно быть, устали, поэтому давайте сразу перейдем к делу. Мы пришли, чтобы предложить каждому из вас контракт на 4 года». Он кладет стопки бумаг на стол перед нами. Мы берем одну из них и начинаем задавать всевозможные вопросы, листая страницы. Через 10 минут они выходят из комнаты, а сразу после них входят рекрутеры из Колорадо. После — из Лос-Анджелеса. И все предлагают нам 4-летние контракты. Они уходят и оставляют после себя больше вопросов, чем было в начале. Я смотрю на Тенка и тренера. «Черт!» — говорю я. На моем лице расплывается широкая улыбка. «Я знал, что вы, ребята, сможете!» — гордо произносит тренер. «Чертова НХЛ!» Улыбка Тенка почти разрывает его лицо пополам. «Ты видел, сколько нулей было после знака доллара?» — смеется он, зарывшись рукой в волосы. «Да, чувак, видел», — говорю я. «А теперь давай выбираться отсюда. Я пообещал своей женщине, что свожу ее на свидание».